Глава 12. Так как было еще светло, двигался я очень аккуратно, стараясь ступать как можно тише. В этот раз я решил выбрать другую сторону тракта, к тому же пошел в направлении обратном моему прошлому походу. Когда я наконец нашел подходящее для засады место, уже смеркалось, и солнце зашло за горизонт почти наполовину. Пока я сидел в своем укрытии, мимо меня успело проехать несколько крестьянских повозок и один небольшой кортеж, карету которого спереди и сзади охраняли несколько воинов от 10 до 15 уровня. «Слушай, а их уровни я видеть могу», — не сводя глаз с удаляющегося кортежа, сказал я Андромеде. «Скорее всего, все дело в уровне. Есть вероятность, что ты можешь идентифицировать уровень противников, которые находятся в определенном диапазоне с твоим уровнем. Например, сейчас у тебя 7-й, а проехавшие воины имеют уровень от 10 до 15. Получается, что диапазон уровня, который ты можешь определить, скорее всего, плюс 10 к твоему, возможно, даже 15. Информации слишком мало, чтобы я могла сказать это с уверенностью». «Получается, что воины, охранявшие ту леди выше 17 или даже 20? «А чему ты удивляешься? Они наравне бились с бандитами, которые троекратно превосходили их числом». «Хм, логично», — немного подумав, отвечаю я искусственному интеллекту. «Страшно даже представить, насколько сильными могут быть здешние люди». «И нелюди», — добавляет Ада. «А вообще, ты прав. Если уж среднестатистический воин настолько сильнее тебя, то я бы с удовольствием посмотрела на бойцов от 50 уровня и выше», — усмехнувшись, продолжила она. «А я бы нет». «Да ладно тебе, ты же тоже можешь стать гораздо сильнее». «Охотясь на крестьян, падальщиков и иногда убивая бандитов?» «Всем надо с чего-то начинать», — усмехнувшись, отвечает Андромеда. «Так будет не всегда». «Хотелось бы на это надеяться», – тяжело вздохнув, говорю я ИИ. «Все в твоих зеленокожих руках, стань сильнее и начни покорять этот мир». «Легко тебе говорить, станешь тут сильнее, когда у тебя такое хрупкое тело, а из оружия лишь прощат да короткий клинок». «Это уже издержки твоей профессии, раньше ты попадал и в более серьезные передряги, так что заканчивай ныть и сосредоточься лучше на деле». Тоном нетерпящим препирательств говорит мне Ада, и мне не остается ничего другого, как выполнять ее указания. Сегодняшняя ночь была тихой. Нет, серьезно, за 7 с лишним часов не произошло ровным счетом ничего. Ни повозок, ни одиноких путников, ни даже ночных хищников, ищущих во тьме свою добычу. Вообще ничего. «Эх, надо возвращаться», — говорю я Аде и даже успеваю подняться, как вдруг краем глаза замечаю небольшой огонек, появившийся где-то вдалеке, скорее всего, факел или фонарь. Снова затаиваюсь в кустарнике, в котором прятался до этого, и начинаю ждать. Проходит несколько минут. По-моему, они не собираются приближаться. Подождав какое-то время, произношу я, не сводя глаз с огоньков вдали, которых уже стало несколько. «Может, тогда сам сходишь посмотреть? Темно еще будет как минимум час. С твоими показателями скрытности обнаружить тебя будет довольно сложно, поэтому ты ничем особо не рискуешь». Звучит ответ ИИ у меня в голове. «Хорошо, одним глазком взглянуть можно». Отвечаю я Андромеде и, поднявшись с земли и размяв немного отекшие мысли, устремляюсь прямиком к огонькам. Снова разбойники. Нет, серьезно, откуда они только берутся? Они что, почкованием размножаются? На дороге, окружив какую-то повозку, стояло несколько бандитов, о чем-то разговаривая. «Зачем ты убил ее? Могли повеселиться!» Донеслись до моих ушей слова одного из разбойников. «А чего она орать начала? Вот я и занервничал!» Начал оправдываться другой. Дуя твоя башка!» Бандит отхватывает сильного леща. «А ты бы не испугался? Думаешь, она не знала, что вы с ней хотели делать?» «Вот же твари!» Камень оказывается в проще, и я начинаю раскручивать оружие над головой, но меня останавливает Андромеда. «Кинг, ты не находишь странным, что ты так часто натыкаешься на эту шваль?» Слышу я в голове голос искусственного интеллекта. «Я думал над этим, и единственное объяснение, которое я смог найти, это то, что у них где-то поблизости логово», честно отвечаю я Адя. «Именно, ты молодец», радостно произносит ИИ. «Хочешь, чтобы я их выследил?» Догадываясь, что от меня хочет Андромеда, предположил я. «Да, если найдешь их логово, то это пойдет тебе на пользу. Мало того, что очистишь мир от этой швали, так еще и сильнее станешь. Плюс у них в логове наверняка хранится куча награбленного барахла. Мало ли, вдруг у них и полезное что-то найдется». Я задумался. В принципе, идея убить этих мразей и сделать мир хотя бы чуточку чище мне нравилась. Даже сейчас я с трудом сдерживался, чтобы не пробить им черепные коробки. Дело в том, что эти отбросы напали на семью, и возле перевернутой телеги лежали трупы мужчины, женщины и несколько тел поменьше, принадлежащих, предположительно, детям этой пары. «Я не брезгую. Первые 40 минут после смерти женщина не перестает быть женщиной». Ухмыльнувшись, произносит третий и начинает снимать свои портки. «Если хочешь, делай это в кустах», – брезгливо говорит тот бандит, который отвесил леща второму. «Хорошо», – пожав плечами, отвечает насильник и, схватив тело за волосы, начинает оттаскивать его в сторону кустов, то есть прямиком ко мне. «Ну уж нет, такого я точно терпеть не стану». Стоит только бандиту уединиться, я сразу же запускаю в него камнем из прощи, и снаряд пробивает ему висок. Внимание, получено 900 эксп. Тело разбойника падает на землю, и я, покинув укрытие, подхожу к нему и начинаю обыскивать. Отлично, у него за поясом оказывается нож. Теперь надо сделать так, чтобы другие разбойники не догадались, что за ними кто-то следит. Так, что мы имеем? «Эй, ты там долго еще будешь с этой тёлкой возиться?» Послышался голос Тракта, но ответа, разумеется, не последовало. Я уже сделал то, что хотел, поэтому сидел в засаде и следил за тем, что сейчас будет происходить. Тем временем у бандита, который в этой троице, видимо, был за главного, кончилось терпение. «Сука, если ты сию же минуту не выйдешь, то, клянусь, ты займешь место этого трупа!» – пригрозил разбойник, но ответом ему была тишина. «Ну все, сука, я иду!» Сказав это, душегуб сходит с тракта и приближается к месту, где его подельник должен был заниматься своими мерзкими делами. «Что? Какого хрена?» Видя мертвого бандита с перерезанным горлом, произносит он и делает несколько шагов назад. «Что случилось?» спрашивает его оставшийся на тракте бандит. «Его этот трупачка, этот, того!» Разбойник выбегает на тракт. «Он того, мертв!» «Как мертв?» переспрашивает его подельник. «Иди да посмотри!» Дрожащим голосом отвечает головорез и достает оружие. «Бредишь, все в ухи перебрал, вот тебе всякая ерунда и мерещится!» Отвечает ему подельник и идет проверять. «Чур меня, чур!» Крича, словно резанный, разбойник выбегает из кустов. «Текаем отсюда по-добру, по-здорову, а не то эта трупачка и нас того!» «А мой план сработал. Всего лишь и надо было перерезать мертвому разбойнику шею да вложить его нож в руку мертвой девушки. Надеюсь, она меня за это простит. Теперь мне оставалось лишь не упустить этих тварей и узнать, где находится их логово, чем я, собственно, и занялся». Бандитов я преследовал вплоть до того момента, пока они не скрылись в зеве пещеры, куда я заходить не решился. Я вообще не стал приближаться к предполагаемому логову бандитов на близкое расстояние, решив отсидеться в густых зарослях кустарника и понаблюдать с безопасного расстояния. «Ты думаешь, здесь их логово?» – спросил я Андромеду. «Если да, то эти бандиты слишком беспечны. Ну или глупы. Я не заметила ни одного дозорного. Да и эти двое отморозков слишком уж просто зашли внутрь». «Может, это не их логово?» – предположил я, но четверо людей, вышедших из пещеры, разом опровергли мои слова. Все четверо были разбойниками, о чем заботливо оповещала инфосеть, закрепив над их головами таблички с надписями «Бандит». «Что будешь делать?» поинтересовалась Андромеда, когда четверка разбойников скрылась из моего вида. «Пока не знаю. Нужно придумать какой-нибудь план, ибо нападать в лоб – чистое самоубийство. Я думаю, что вернусь сюда ночью». «Правильное решение. В темноте у тебя будет сильное преимущество перед ними, плюс тебе нужно как следует отдохнуть и перекусить, дабы восстановить свои силы». На этом и порешили. В свое логово я вернулся довольно уставшим и очень голодным. «А про тебя я и вообще забыл», — говорю я мелкому падальщику, выбежавшему меня встречать. «Ты наверняка голодный, да?» Наклонившись, я несколько раз провел рукой по его густой шерсти, и щенок завилял хвостом. «Сейчас все будет». Почесав его за ухом, я достал из закромов немного мяса и протянул его мелкому падальщику. Себе же я решил приготовить скромную похлебку из солонины, плюс закинул в котелок немного овощей, оставшихся после того раза, когда я напал на телегу с крестьянином. Насытившись и устроив себе небольшой отдых, я, прежде чем отправиться спать, решил немного размяться и пробежать несколько кругов вокруг селения, за что и был вознагражден. Внимание! Получен навык. Атлетика 3 уровень. Увидев сообщение перед глазами и силой мысли убрав его, я побежал дальше. После пробежки немного потягал грузы и, немного расстроившись, что навык физической мощи не повысился, пошел на боковую. Мы стояли друг напротив друга. «Этот город слишком тесен для нас двоих», – произносит мужчина в черной ковбойской шляпе и нежно проводит рукой по рукояти своего пистолета, лежащего у него в кобуре, закрепленной на широком кожаном поясе. «Согласен. Я сплевываю зубочистку и поднимаю глаза к небу. Сегодня хороший день для того, чтобы лишить жизни ублюдка, стоящего напротив меня». «Шериф, может, нам просто пристрелить его, как вшивую собаку?» Слышу я приятный женский голос сбоку. Поворачиваю голову и вижу девушку, одетую в простую белую рубаху, заправленную в мужские штаны, держащую гнусного Билла на прицеле своего карабина. «Не стоит марать ваши прелестные ручки, мисс Джен, кровью этого скота!» Спокойно отвечаю я девушке и поворачиваю голову к своему противнику. «Ты нагло ведешь себя для человека, труп которого через несколько часов будут клевать стервятники». Тот, кого звали гнусным Биллом, смачно сплевывает на песок. Между нами медленно перекатывается перекати поле, и тишину центральной площади нарушает бой часов, расположенных в городской мэрии. «На счет пять», — говорю я бандиту. «До пяти-то ты считать умеешь?» «Умею». Билл снова проводит рукой по рукоятям своих револьверов. Бум, бум, бум, бум. К звону часов добавляется шум выстрела, и раскаленная пуля царапает мою щеку. Бум. Ловким движением я выхватываю пистолет и стреляю. «А говорил, умеешь считать до пяти», — Усмехнувшись, произношу я, и тело гнусного Билла падает на землю с аккуратным отверстием во лбу. «Фух, какой реалистичный сон!» Принимая сидячее положение и проведя рукой по щеке, произношу я. «Неудивительно», — усмехнувшись, отвечает Андромеда. «Кстати, на данный момент у тебя восстановлено порядка 5% памяти. Следующие несколько дней я дам тебе передохнуть, ибо не хочу сильно нагружать твой мозг, а потом начну снова». «Хорошо, спасибо», — говорю я и, поднявшись, вылезаю из укрытия. «Около 11 часов», — оповещает меня Ада. «Самое время, чтобы наведаться к тем ублюдкам». «Ты права, через час станет совсем темно, а это для меня лучшее время». Отвечаю я искусственному интеллекту и начинаю собираться. «Так, это тебе». Бросаю мелкому падальщику еще один кусок мяса и быстрыми шагами направляюсь в сторону тракта. К пещере, где устроили свою базу бандиты, я подошел далеко за полночь. В этот раз вход в пещеру был подсвечен несколькими факелами, плюс охранялся двумя разбойниками 6 и 10 уровней. «Слышь, ты со мной или как?» – негромко спросил один из бандюганов второго. «Да бой знаю, если гребень нас поймает, он с нас шкуру заживо в назидание другим сдерет. Если не свалим, то рано или поздно нас все равно найдут. Если раньше наша банда была одной из самых сильных в округе, то за последнюю неделю мы стали чуть ли не самой слабой. То нападение на карету сильно по нам ударило». «Это да», – тяжело вздыхает первый разбойник. «Сам посуди, из банды 50 рыл нас осталось всего 15. 14. Не забыл, что вчера Рябой умер?» «Точно. Это его труп бабы, которую он мертвый хотел изнасиловать, порешил?» «Ага». «Да так ему и надо. Нехер такими делами заниматься. Да и вообще он мне никогда не нравился». «Он на лють нехорошо играл». «Да хрен с этой лютней. Ты мне лучше скажи, побежишь со мной или тут останешься?» «Да чего ты заладил-то? Побежишь, не побежишь. На что ты жить-то хочешь? У тебя не медика за душой, а ты бежать куда-то собрался. Тут хотя бы еда есть, спать на чем, бабы иногда бывают. А что у тебя будет, когда свалишь?» «А вот это». Разбойник что-то достает из внутреннего кармана и показывает своему товарищу. «Откуда?» «Ты руки-то убери!» Бандит снова прячет предмет в карман. «Стрелил, откуда еще?» «Гребень тебе руки оторвет, если узнает!» «Эту варежку держи закрыто, и никто не узнает. Если мы продадим эту штуковину, то на пару лет беззаботной жизни нам точно хватит. Подумай сам, кабаки, бабы, вино рекой, давай со мной!» У входа в логово бандитов воцаряется тишина, прерываемая лишь потрескиванием факелов. «Ладно», – тяжело вздохнув, соглашается разбойник. «Бежим?» «Нет, надо сначала хавки раздобыть. Я пока за сумками сгоняю, а ты здесь стой». «Хорошо, только нужду справлю», – отвечает разбойник. «Че, от страха в штаны наложил?» Бандит начал смеяться над своим подельником. «Иди давай за едой, я быстро!» Разбойник отходит в сторону, а его товарищ скрывается в самой пещере. «Отлично, лучше и не придумаешь!» Аккуратно подкрадываюсь сзади к бандиту, решившему справить нужду, и, раскрутив прощу, выпускаю камень в затылок ничего не подозревающему бандиту. Внимание, получено 700 эксп. Разбойник замертво падает наземь. Первый готов. Осталось 13. Надо лишь спрятать тело.